«Смотрите, пусть хорошенько подрумянится», — наказывала госпожа Григуар, направляясь из кухни в столовую. Хотя весь дом отапливался при помощи калориферов, в столовой разожгли камин, и в нем веселым пламенем горел каменный уголь. Впрочем, в обстановке не было никакой роскоши. Большой стол, стулья, буфет красного дерева, только два глубоких мягких кресла свидетельствовали о любви хозяев к удобству, комфорту, о том, как приятно и полезно для пищеварения посидеть у камелька после сытных трапез. Супруги никогда не заглядывали в гостиную, проводили время в столовой, по-семейному. Вскоре возвратился господин Григуар, одетый в теплую куртку из толстой байки, в 60 лет такой же румяный, как и жена, с великолепной седой шевелюрой, с крупными чертами славного добродушного лица. Он поговорил и с кучером, и с садовником. Серьезных повреждений не оказалось, только сбило ветром с крыши дымовую трубу. Господин Григуар любил надзирать за порядком и каждое утро обозревал свою усадьбу. Она была невелика, не доставляла ему особых забот, зато он черпал в ней все радости помещичьей жизни. «А что с Сесиль?» — спросил он. «Не собирается сегодня вставать?» «Ничего не понимаю», — ответила жена. «Мне показалось, она возится у себя в комнате». Стол был уже накрыт. На белоснежной скатерти стояли три больших чашки. А Нарину послали посмотреть, что делает барышня. Но она тотчас вернулась и, сдерживая смех, сказала вполголоса, как будто все еще была наверху в барышниной спальне. «Ох, если бы вы видели, барышня-то наша! Спит себе? Ох, как спит! Ну, прямо ангелочек! Вы даже и представить себе не можете. Одно удовольствие глядеть на нее». Родители обменялись умиленным взглядом. Отец сказал, улыбаясь, «Пойдем посмотрим». «Милочка наша», — пролепетала мать, — «пойдем». И они вместе поднялись на второй этаж. Во всем доме только спальня их дочери была обставлена роскошно. Стены обтянуты голубым шелком, мебель белого лака с голубыми прожилками, прихоть балованного ребенка, которую родители поспешили удовлетворить. В комнате стоял полумрак, лишь узкая полоска света пробивалась из окна сквозь неплотно задернутые занавески, и на смутно видневшейся белой кровати сладким сном спала Сесиль, положив ладонь под щеку. Она не отличалась красотой, казалась слишком здоровой, слишком полнокровной, слишком созревшей для 18-летней девушки. Но у нее было великолепное тело, блиставшее молочной белизной, пушистые каштановые волосы, круглое свежее личико и задорный носик, едва видневшийся меж пухлых щек. Одеяло соскользнуло с нее, но она не чувствовала этого, а дышала так тихо, что от дыхания даже не приподнималась ее пышная грудь. «Бедняжка, верно, всю ночь не сомкнула глаз из-за этого проклятого ветра», — прошептала мать. Отец знаком призвал ее к молчанию, оба нагнулись и с восторгом смотрели на свою дочь, раскинувшуюся в девственной наготе, на свою обожаемую долгожданную дочь, родившуюся у них так поздно, когда они уже потеряли надежду иметь детей. Родителям она казалась совершенством. Оба полагали, что их Сесиль ничуть не толста, даже недостаточно упитана, так как плохо кушает. Сейчас она спала крепким сном, не чувствуя, что они склонились над ней, что их лица почти касаются ее щеки. Но вот легкая волна пробежала по ее застывшему лицу. Отец с матерью перепугались, как бы она не проснулась, и на цыпочках вышли из комнаты. «Тш-ш-ш», прошептал господин Григуар, переступив порог. «Может, она не спала ночь? Не надо ее будить». «Да, пусть выспится хорошенько, наша дорогая деточка», — подхватила госпожа Григуар. «Мы подождем ее». Они спустились в столовую и уселись в мягкие кресла. Служанка и не думала ворчать, поставила шоколад на слабый огонь. Отец взялся за газету, а мать — за вязание, широкое гарусное покрывало. В комнате было очень тепло, в доме стояла глубокая тишина. Все состояние Грегуаров, дававшее им около 40 000 франков ежегодного дохода, заключалось в одной единственной акции угольных копий в Монсу. Супруги охотно рассказывали о происхождении своего богатства, основу которому положило возникновение компании. В начале прошлого века какое-то безумие овладело людьми на всем протяжении от Лиля до Валансиена. Все стали искать каменный уголь. Всем вскружили голову успехи предпринимателей, основавших впоследствии Анзенскую компанию. В каждой коммуне копали землю. За одну ночь создавали товарищества, получали концессии. Из всех одержимых каменноугольной горячкой того времени самое яркое воспоминание о себе оставил барон Дерюмо, отличавшийся недюжинным умом и героическим упорством. В течение 40 лет он с неослабным мужеством боролся против всевозможных препятствий. Первые изыскания оказались бесплодными. После долгих месяцев работы приходилось бросать заложенные шахты, обвалы уничтожали горные выработки, рабочие гибли при нежданных наводнениях, в недрах земли пропадали сотни тысяч франков. Помимо того, возникали неприятности с властями, придержащими, впадали в панику пайщики, надо было сражаться с помещиками, не желавшими признавать концессий, выданных королем, если предприниматели отказывались заранее договориться с ними. Наконец, барон основал товарищество на паях Дерюмо, Факенуа и Ко для разработки угольного месторождения в Монсу, и копи уже начали давать небольшую прибыль, как вдруг барон Дерюмо чуть не потерпел крах под ударами жестокой конкуренции со стороны соседних каменно-угольных копий в Куньи, принадлежавших графу де Куньи, и жуазельских копий товарищества Корниль и Женар. На его счастье, 25 августа 1760 года три эти предприятия заключили между собой соглашение и слились в одно товарищество. Была основана компания угольных копий в Монсу, которая существовала и по сей день.